Глава 30. Платон. Температура спала, и Лера уснула. Целую ее в лоб, еще раз убеждая, что жара нет, и выхожу в коридор. На мое удивление, Марьяна еще здесь. Сидит возле палаты, сжимая в ладонях пластиковый стаканчик кофе. Несмотря на то, что она виновница всего происходящего и сорвала нам праздничные выходные, я больше не злюсь. Я так устал и морально вымотан, что сил не осталось даже на злость. По факту, в этой ситуации виновен только я, так как просто не должен был оставлять Леру. Звоню Алисе, объясняю ей всю ситуацию и прошу не приезжать. Поздно, Лера все равно спит. Ну что ей здесь делать? Больница — не самое веселое место для ночевки. Уверен, что утром мы вернемся домой. Марьяна что-то спрашивает, отвлекая меня от беседы. Пока отвечаю, Алиса сбрасывает звонок. Тру лицо от усталости. Ладно, мы обсудим все завтра. Кофе с аппарата — редкостная гадость. Но другого здесь нет. Сажусь рядом с Марьяной, откидываюсь на спинку, прикрывая глаза. «Платон», — мнётся Марьяна. «Ты бы ехала домой», — прерываю ее. «Нет смысла здесь сидеть всю ночь». Молчит. Встает с дивана, проходится по коридору, выкидывает стаканчик, долго смотрит в темное окно и снова садится рядом со мной. «Думаешь, я бесчувственная? Не переживаю?» — спрашивает у меня. Я вообще ни о чем не думаю. Вновь закрываю глаза. «Я, может, и не мать года, но люблю Валерию». Молчу. На самом деле мне не нужна ее исповедь. «Она — это все, что у меня осталось в жизни. Ты же знаешь, родителей уже нет, сестра далеко. И вряд ли вернется. Тетка, та вообще никого не любит. Марьяна, мне не нужно ничего доказывать. Донеси это все Лере. Наладь с ней контакт, пока не поздно. Не покупая ее. Я пытаюсь. Я осознаю все свои ошибки. Ну, прости ты меня!» С каким-то надрывом просит она. Марьяна. Открываю глаза, поднимаю голову, обращая на нее внимание. Глаза мокрые, плачет. «Да не держу я зла. Моя ошибка в том, что я женился на тебе». Бывшая жена закрывает лицо руками, начиная рыдать. «Она хорошая актриса. Даже, я бы сказал, гениальная. Не дура, умеет манипулировать». Но Марьяна никогда не плачет. «Платон, я стараюсь. Поверь мне, пожалуйста. Сегодня я хотела, чтобы все было по-человечески. И опять все испортила», — всхлипывает в руки. Закрываю глаза, глубоко вдыхаю. «Неужели у нас нет ни единого шанса все вернуть?» «Нет, Марьяна, категорично отрезаю. И слезами не поможешь. Но у тебя есть шанс стать нормальной матерью. Поработай над этим». «Я постараюсь», — отрывает ладони от лица и неожиданно кидается мне на шею, прижимаясь. Плачет. Искренне. Ну, хоть что-то до нее стало доходить. Испытываю желание оторвать Марьяну от себя. У меня совершенно ничего не осталось к этой женщине. Но не могу. Пусть выскажется. «Только вы не отдаляйтесь от меня. Я же никому не нужна. Подруги?» Горько усмехается сквозь слезы. «Все-таки твари. В глаза улыбаются, сочувствуют, а за глаза грязью поливают. Боже, сколько мерзости на меня вылилось за последнее время! Я все время боюсь остаться одна!» Я понимаю ее. По сути, Марьяна одинока. Ее образ мышления к этому и вел, но то, что она это уже понимает, оставляет ей шансы. Лере стало лучше. Нас отпустили домой, выписав лекарства и диету. Несмотря на то, что дочь поспала, она все равно еще вялая. Слабая и бледная немного. Но все будет хорошо. Всю дорогу пытался ее развеселить, наобещав всякой ерунды. Лерка кивает, но все равно хмурится. Поглаживаю ее по волосам и сворачиваю во двор. В доме тишина. Рано еще. Укладываю дочь в кровать, делаю ей специальный чай, кое-как запихиваю в нее пару таблеток, разрешаю поиграть на планшете и иду к Алисе. Я скучал. Хочется прижать ее к себе и подышать. Захожу в комнату, но моей девочки там нет. Ее одежда брошена в кресле, кровать расправлена, Телефон на тумбе и мое кольцо на столе. Беру его, кручу в пальцах, сжимаю в ладони и выхожу из спальни. «Ты его забыла, девочка моя? Или специально сняла?» Спускаюсь вниз, обхожу весь первый этаж. Нет ее нигде. Охрана уверяет, что девочка дома. Поднимаюсь на второй этаж, осматриваю каждую комнату и, наконец, нахожу Алису в спальне Мирона. Спит, так сладко обнимая подушку и кутаясь в сиреневый плед. «Ну и что ты тут делаешь, малышка?» Явно обиделась. «Догадаться бы теперь на что?» «Ты хоть бы правила этой игры мне озвучила, девочка моя». На ее лицо падает непослушная челка. Алиса морщится во сне. Тяну руку, аккуратно убирая с лица девочки волосы. Прохожусь пальцами по нежной коже, веду к припухлым губам. Алиса открывает глаза и уворачивается от моих прикосновений. «Я потерял тебя», — улыбаюсь ей. Накатывает невероятная усталость, я совсем не спал. Вымотан. «Почему ты здесь?» Веду пальцами по ее плечам, очерчиваю родинки. Натягивает плед, не позволяя к себе прикасаться. «Ну что ты опять выдумала, моя фантазерка? Твои тараканы опять взбунтовались?» Убираю от нее руки. Складывается впечатление, что ей неприятно. «Как Лера?» спрашивает Алиса, садясь на кровати, отодвигаясь от меня подальше, игнорируя мои вопросы. Встаю. Прохожусь по комнате брата и останавливаюсь возле окна, смотря на заснеженный двор. «Иди и спроси у нее. «Она дома? С ней все хорошо?» «Да. Выписали таблетки, диету. В общем, все обошлось». «Хорошо». «Может, объяснишь мне, почему на твоем пальце нет кольца?» Спокойно спрашиваю я. «Мне попросту надоело играть в угадай, почему я обиделась. Я сегодня вымотан, и голова не соображает». «Объясню, как только ты объяснишь, что происходит между тобой и Марьяной», вдруг выдает Алиса. «Понятнее мне не становится. Кроме того, что у нас общая дочь, между нами ничего не происходит». Оборачиваюсь, упираясь бедрами в подоконник и смотрю, как Алиса обнимает свои колени, продолжая прятаться от меня под одеялом. «Да?» — кривляется наигранно, удивляясь. «А мне показалось, что не только это. Между вами что-то интимное». Не сдерживаюсь, усмехаюсь. «Вот откуда это все в голове. Нет, я понимаю, что она еще маленькая, неопытная девочка, но это уже сверх». «Вот. Тебе смешно», — надувает губы и отворачивается от меня. «Да, мне смешно. Смешно от того, что ты выдумываешь себе то, чего нет». Засовываю руку в карман и сжимаю кольцо. «Я выдумываю?» — повышает голос. «Я выдумываю? Я лично видела вчера ночью, как вы обнимались и шептались. И Марьяна не просто на тебе висла. Ты отвечал ей взаимностью», — предъявляет мне она. Молча вдыхаю побольше воздуха, наблюдая за ее истерикой. Девочка соскакивает с кровати, кутаясь в плед, бежит к двери, а потом оборачивается. «Теперь мне понятно, почему ты не хотел на мне жениться. Надеялся восстановить отношения с бывшей?» Большего бреда я не слышал. Качаю головой. «Раз ты уж была в больнице, отчего не подошла и не выяснила все? «А зачем?» «Мне и так было все понятно». Снова иронично усмехаюсь. «Ничего тебе, я смотрю, непонятно. Ты даже не хочешь слышать меня. Все время бежишь и даже не пытаешься вникнуть в суть». «То есть я еще и виновата?» — возмущается она, почти топая ногой. Разворачивается и, как всегда, сбегает. А я так и остаюсь стоять возле окна в чужой спальне. Сегодня я настолько вымотан, что не хочу решать эту проблему. Сил нет от слова совсем. Пусть попсихует, договорится со своими тараканами, придет в себя и, наконец, начнет рассуждать здраво.